Тебя выбрало зло давно. Было лень дать отпор, а сейчас привык. Невиденье света как повод закрывать глаза другим. Философия отсутствия чистоты априори поощряет любые грехи. Выживай как можешь, нападая на святых. Непобедим, но стонешь, проклинаешь себя. А единичные проигрыши другим — цена победы навсегда.